Глава 34. Из-под разодранного шпоры шелка лезло что-то серое. Шталь поспешно сел и наклонился над тонким прорезом. «Ах, какая досада!» — сказал он. В эту ночь не он один говорил вслух сам с собою. Так и есть. Разорвал. Или уйти отсюда, чтоб не догадались кто. Он опомнился и негромко засмеялся. В смехе его не было ничего истерического. Ему действительно было смешно. Шелк, шелк порвал этакий гадкий мальчик. Он хотел было прилечь снова, но раздумал. Было полутемно. Две свечи горели перед ним в канделябре на высокой тумбе. Их свет резал глаза. Шталь хотел встать, потушить свечи, чтобы лечь снова, но опять раздумал. Над свечами стены и часы показывали 5:00. «Часы наблюдал, а время не чуял», — вспомнил Шталь, вздрогнув. Тогда они пробили один удар. Значит, был 1:30. Одна стрелка продолжала другую, 1:30. Ну да. Он с напряжением, щурив полутьме глаза, проверил по циферблату. А потом на санях несколько минут больше никак не могли ехать. Потом шли садом, вороны каркали. Когда же это произошло? Впоследствии никто не мог точно сказать, в котором часу был убит император. Почему-то всех очень интересовал этот вопрос. И еще больше то, сколько времени заняло самое убийство. Значит, 4:00 прошло, ежели теперь 5:00. Шталь всю ночь провел в замке. Овладевший им припадок самоотверженной деятельности скоро прошел, в особенности от того, что делать ему было нечего. Он почувствовал усталость, какой никогда до того не знал. В осветившихся покоях ожившего заколдованного замка носились люди. Все сливалось в перегруженной душе Шталя. Он помнил, что видел издали полуживого Александра Палча. Его два человека испуганно вели под руки. На великого князя было страшно смотреть. Видел Шталь и Марию Федоровну, и всю царскую семью, и главарей заговора с Платоном Зубовым, который опять начал щуриться, и врачей, и штатских, и военных. На мгновение его внимание остановили какие-то высокие монахи. «Они что здесь делают?» — удивился Шталь, и долго не мог понять, откуда взялись в такую ночь духовные лица. На площади в невиданном множестве горели фонари. За окнами проходили войска, слышался глухой гул, грозно гремели барабаны. «Ожила Россия!» — сказал кто-то, и все восторженно повторяли эти слова. Потом царская семья отбыла в Зимний дворец. Потом помнили Шталю столы, заставленные бутылками, толпившиеся вокруг них невесело, но буйно шумевшие люди, еще какие-то офицеры спали на диванах, на сдвинутых креслах, на полу. Шталь очутился в этой дальней комнате, где никого не было, куда почти не доносился шум. Он прилег на диван, но не заснул. По крайней мере, теперь ему казалось, что он не спал ни минуты, хотя по расчету времени это было неправдоподобно. «Не все ли равно? Но что же теперь делать?» Шталь сорвался с дивана, точно вспомнил о чем-то очень важном и побежал по направлению к той комнате. Покои Михайловского замка были ярко освещены по-прежнему, и в комнатах все еще бродило множество людей. Но порядка уже больше было. В ту комнату Шталь не попал. У дверей внутренних апартаментов часовые никого не пропускали. «Ну да, я все видел», — успокоил себя Шталь, глядя с досадой на закрытую высокую дверь. «Вот разве что не видал, как туда вошел Палин. Он, однако, прибыл в замок, как раз когда все кончилось. Странно. И на память я, жаль, ничего не взял в спальный. Эх, досада. Надо было захватить хоть кусочек решетки. Всю жизнь бы показывал». «А что?» «Нет, брат, император Александр давно отбыл в Зимний», — сказал около него кто-то. Шталь с удивлением оглянулся. Сочетание имени Александр со словом «император» резнуло его ухо. «В самом деле у нас теперь император Александр», — подумал он. «Вот странно. Никогда не было Александров на престоле. Впрочем, не все ли равно?» «Да. Так что же теперь делать?» — вслух сказал он, отходя от двери. «Не домой же на Хамову ехать». Ему хотелось съесть. Он помнил, что дома была ветчина, сыр, пиво. Ну а дальше? Завтра на службу, что ли? На какую же службу? К Уварову? Уваров был при Павле для личных услуг. Вот тебе и личные услуги. Шталь засмеялся так, как смеялся Уваров, говоря о пажах. Он почувствовал, что в душе его все выжжено начисто и навеки. Теперь на все наплевать. «Да как же я давеча хотел отдать жизнь за родину?» — удивленно спрашивал он себя. «Ведь правда хотел, жаждал». «Ну и хотел. А теперь больше не хочу. Теперь на все наплевать». Он искал и не находил в себе ни угрызений совести, ни душевной муки. «Тяжело, конечно, да. Тяжело, но легче, чем было вчера. Разумеется, много легче, и сравнивать даже нельзя», — подумал он с полной искренностью. «Больше никаких ваперов. Наша взяла. Вполне удалось дело». На Шталя нахлынула радость при мысли об избегнутой опасности и о предстоящих наградах. «Все видели, что я был среди первых. На витой лестнице я пятым стоял, все свидетели могут подтвердить», — говорил он, точно кого-то убеждая.